На фоне Спасской башни Московского Кремля памятник Веры Мухиной «Рабочая колхозница». Киностудия «Мосфильм». По заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Творческое объединение телевизионных фильмов. Название фильма «Покровские ворота». Вторая серия. Здание цирка. Подходи, честной народ! Распустите уши! Возле цирковых ворот клоунов послушай! Цирки строили на рынке! Так гласит история! А у нас не по старинке! Рынок к нам пристроили! Порядок все купил, где Аркадий? Вон! Ой, что ж такое? Да, зря мы доверили ему нести горячительное. Оно его возбуждает. Аркадий, Маргарита Павловна не велела задерживаться в час регистрации. Спокойно. Аркадий, Алис Гемат. Велюров пьет пиво. Юнф минут, Савва Игнатьевич. Зазывал всех! Зазывала! Нынче цирк без зазывал! Всю Москву сюда зазывал! Мышь, звоночки зазвенели! Зрителям хвала и честь! Заходите в цирк скорее! У кого билеты есть? По заснеженному бульвару идут нагруженные сумками Савва Игнатьевич и Костик. Рядом налегке шагает Велюров. Да. Познакомился я однажды с женщиной выдающейся красоты. Для человека, который сегодня должен вступить в законный брак, неподходящие воспоминания. Я без задней мысли. Он начинает новую жизнь, дайте ему возможность вспомнить все лучшее. Велюров, а вы, как свидетель невесты, сейчас были не на высоте. А ваши претензии быть моралистом невыносимы. Да, я моралист. Вы фарисей! Поскользнувшись, Велюров падает. Где вы были вчера? Я шахматист, я давал сеанс. Одновременной игры в любовь? Ну это странно, Аркадий Варламович, я кандидат в мастера. Вы кандидат? Да. Вы давно уже мастер. Ох, вы и мастер. Да? Пойдемте, ну что такое? Коммунальная квартира. Алиса Витальевна, Костика к телефону. Попросите позвонить позднее. Хорошо. Он будет с минуту на минуту. Перезвоните позднее. На улице Велюров пьет пиво. Аркадий, ты видишь? Сейчас. Ну, пойдем. Только без рук. Аркадий Варлам, в самом деле, пора. Оставьте меня. Я тоскую, как блох. Чего? Что? Наяда исчезла. Только без паники. Я ее засыпал телеграммами. Скверно. А хотите, я вам открою глаза, Аркадий Варламович? Надо быть несколько современнее. Ну, созвучной действительности, что ли. Поглянитесь. Идет вторая половина столетия. Что вы имеете в виду? Да. Ну вот вы ее зовете на яд. Вы говорите, я тоскую, как блок, а это, простите, какой-то хераско. Костик, только не ругайся. Ну? На яд? Она же пловчиха. Прекрасно. Зовите ее, я не знаю, там, мадам Баттерфляй. А что в современном плавании есть такой прогрессивный стиль? Правду говорите? Не сомневайтесь, заверяю вас как спортсмен. Надо подумать. Кафе-бар я догоню. Нет, Аркадий Варламович. Вам Костика, моя дорогая, он сейчас будет. Я запишу, я возьму карандаш. Лев Евгеньевич. Ну, Аркадий, ну, без рук. Поторопись. Ну, без рук. Проходи. Входит в квартиру. А вот он сам, бери. Берет у Костика корзину с продуктами. Да? Вот неожиданность, а? Постигаю вас. Да. Ну, а где же военнослужащий человек? Ах, вот, ну понятно. Начинается. Да. Лев Евгеньевич, куда вы уходите? Я никуда не ухожу. Вообще же намерен смотреть фрески Новодевичьего монастыря. В ваших словах был подтекст. Не понимаю. А я вас понял. Вы человек духа, а я червь. Я копошусь в пыли и прахе, а вы идете фрески смотреть. Да я совсем не хотел вас обидеть. И, насколько мне известно, у вас сегодня другой маршрут. Да, пока. Комплексы, комплексы, комплексы. Ну а что вы оборвали свою серенаду? Или вам свидетели не нужны? Но ведь не я же вступаю в брак, Аркадий Варламович. А, понятно. Велюров навеселе заходит в комнату к Костику. Мотылёк! Мне грустно, но вы приняли допинг. Я попрошу без омекошонства. Я-то свою меру отлично знаю. А вот вас я давно наблюдаю. О, я помню ваш разговор со Светланой и как вы пялились на нее. Как вас понять? Вы ее! Ну-ну. Ну! Вы ее! Ну! Жестикулирует. Вожделели! Ну, Кто ж позволит так клеветать, Аркадий Варламович? О, я знаю, что я говорю! Мне кажется, что счастье молодых под угрозой. Вздор! Велюров смотрит на картину. Вы забыли, что вы свидетель. Я за себя отвечаю. Нет света. А вы взгляните на ближнего. На ваших глазах за одну секунду я встретил и потерял девушку, которая снилась мне всю жизнь. И что же? Я даже сдал вчера кандидатский минимум. Кто-то встал... О, Господи. Кто-то встал на моем пути. Сейчас молодежь очень нетребовательна. В особенности ее женская часть. Но она же была на моем концерте. Она же видела мой успех. Ну и стоит ли о ней жалеть, если она вас не оценила? Вы полагаете? Да ясно как день. Очень ветреная девица. А ведь на носу Всемирный фестиваль молодежи. Приедут красавцы из Новой Зеландии. Если бы вас чувство захватило, вы бы впоследствии извелись. А что, в этом есть свой резон? Считайте, что вам повезло. Правильно. В конце концов, я Велюров. Вот именно. Я Велюров. Конечно, Велюров. Я Велюров. Велюров. Я Велюров. Да. Я Велюров. Я Велюров. А ты кто такой? Что, что ж такое? Света была и нет. Ну. Аркадий Иванович, извините. Костик бросается к двери. Анна Адамовна. Входит блондинка в очках, черном пальто с белым воротничком и черной шляпке. Здравствуйте. Костик целует ей руку. Что ж так поздно? Сама не знаю. Проходит в коридор. Костик помогает девушке снять пальто. У меня же свадьба сегодня. Как? Я свидетель. Со стороны жениха. А это свидетель невесты. Очень приятно. Велюров снимает шляпу. Ой, я не знаю. Я все думала, думала. Смущаясь, оглядывается. Зайти? Не зайти? Вновь оглядывается. Но я на минутку. О чем тут думать? Книги вас ждут. Костик увлекает ее за собой. Я вся такая несуразная. Вся угловатая такая. Оглядывается. Такая... противоречивая вся. Сорвав с шеи шарфик, скрывается в комнате Костика, закрыв перед Велюровым дверь. Аркадий, где Хоботов? Хоботова озабочена. Он человек духа. Он пошел фрески смотреть. Друг мой, Аркадий, я прошу вас быть в форме. Ваши волнения излишни. Икнув, Аркадий быстро скрывается за своей дверью. Маргарита Павловна решительно направляется к комнате Хоботова. Дотронувшись до висящего на вешалке пальто Льва Евгеньевича, открывает дверь. Да-да. Хоботов удивлен. Здравствуй. Ты что, Марго? Как твой бок? Побаливает. Извини, у меня еще не прибрано. Ничего-ничего. Ты один? Да, один. Хотя, извини, не понимаю, какое это имеет значение. Хотя бы то, что будь ты один, ты не ходил бы на каток. При чем тут каток? Ты очень скрытен. Мы прожили 15 лет, а мне и в голову не приходило, что ты звезда конькобежного спорта. Под влиянием обстоятельств люди меняются. Я знаю только одно, что этот ушиб спровоцирует твой аппендикс. Ты что, куда-то собираешься? Да, собираюсь. Один? Неважно. Это не ты говоришь. Это кричит твой вакуум. Это вакуум, который ты наивно хочешь заполнить искусственным, насильственным образом. Пусть так. Она тебе не нужна. Марго, ты не можешь судить. Могу. Я лучше знаю, что тебе нужно. Я видела этот узкий лобик. Марго, я прошу тебя говорить о ней с уважением. Так это твой ответный выпад, твоя месть, твое пар-де-пи. Глупая, пошлая пар-де-пи, недостойная мыслящего человека. Прости меня. Я же не спрашиваю тебя, одна ли ты идешь сегодня в ЗАГС. Ты страдаешь, мой бедный друг. Я не прошу твоего сочувствия. Сави, ты должен быть справедлив. Ты знаешь его отличные качества. Да-да, у него в руках все горит. Это в твоих руках все горит, а у него в руках все работает. Ну и прекрасно. Много лет я портил и усложнял твою жизнь. Теперь мы, наконец, свободны и вправе распоряжаться собой. Так ты считаешь, что, наконец, можешь не скрывать своих склонностей? Каких склонностей? Я все помню. Я помню все твои опоздания, которые ты с полным отсутствием какой-либо изобретательности объяснял рассеянностью и недоразумениями. Я помню все твои отлучки с дачи. Ты же знаешь, я потерял ключ. А кокотку из скандинавской редакции с ее чувственным порочным ртом. Прости меня, я больше не могу продолжать беседу в подобном стиле. Желай счастья! Тебе и сами! К трем вернемся, чтоб был дома! Хоботов падает на раскладушку. Маргарита Павловна выходит. Пройдя мимо своей двери, Хоботова подходит к вешалке и утыкается в свою шубку. Дорогая, вы взволнованы, я вас понимаю. Такой день бывает один раз в жизни. Хочу напомнить, что я уже была замужем. Простите, вы не видели Костика? Я видел Костика. Боже мой, в каком вы виде? Как вы пойдете? Ох, как вы зорки! А вот когда к вашему племяннику ходят девушки, вы сразу слепнете. А почему к нему не ходить? Он не католический священник, он аспирант, они вместе готовятся. Да, да, да. Они готовятся. Они вот там сейчас тоже готовятся. Я рад, что был вам полезен. Когда вы прочтете эти труды... Провожает Анну Адамовну. Перед вами откроется истина. Воздержание. Держит стопку книг. Воздержание. Воздержание. Около двери отдает книги. Я не знаю. Костик галантно открывает входную дверь. Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся. Анна Адамовна быстро уходит. Вы социально опасный тип! Идите! Почему? Вам есть над чем подумать! А одевайтесь, пора! Но... Да, плохо дело. Костик закуривает. Костя, такси пришел! Маргарита Павловна, Савва Игнатьевич! Прибыл свадебный экипаж. Двери открываются. Выходят нарядные Хоботова и Ефимов. Маргарита Павловна, не вижу фаты. Да ну вас, Костик. Сав. Подает Хоботовой шубку. Нет слов. Спокойно. А где Аркадий? Аркадий Варламович, пора. Открывает дверь. На полу спит Велюров. Аркадий Варламович. Что это значит? Я прилег. С ума вы сошли! Я заболел. А вот это уже безобразие! Аркадий Варламович, есть у вас чувство долга? Есть. Говорю вам, я не в силах. Аркадий Варламович, ну, Аркадий Варламович. Но об этом не может быть и речи. Он превратит молитву в фарс. Маргарита Павловна, опаздываем. Что делать? Нужен другой свидетель. В коридоре нарядный Хоботов. Аркадий вышел из строя, ты пойдешь свидетелем. Я? Да. Я не могу. Я понимаю, тебе тяжко, но выхода нет, потерпи. Потерпи, Левушка. Пусть поедет Алиса Витальевна. Мой друг, я не могу, я у плиты, на мне свадебный стол. Лев, выручай. Лев Евгеньевич, мы вас поддержим. Да не могу. Странные люди, Литава. Меня же ждут, мы должны смотреть в Фрески. Фрески подождут, ты должен принести эту жертву. На машине поедем, внизу стоит. Вы рыцарь, без страха и упрёка. На машине поедем, внизу стоит. Напаляли. Выходит из квартиры. Счастливо. Это же секунда, Лёва, сердце забито. Маргарита Павловна. Произвол! Лев, не снижай впечатление. Светлана! Замолчите, бесстыдник! Хоботовы, Савва Игнатьевич и Костик садятся в стоящее во дворе такси. Дворник помогает прикрыть дверцу, и такси трогается с места. Все будет хорошо. Костик, что он там болтал про фрески? Лев Евгеньевич собирался смотреть фрески Новодевичьего монастыря. Бред какой-то. Ну почему? В этом есть известное изящество. Вы в ЗАГС, а Хоботов монастырь. В ЗАГСе. В зал бракосочетаний входит Ефимов в строгом костюме и Маргарита Павловна в белом костюме и шляпке с вуалью в сопровождении Костика и Хоботова. Регистратор браков – прекрасная незнакомка с катка. Лев Евгеньевич, я прошу обратить внимание, кто сидит за столом? Да-да, она, бедняжка, мерзнет там, на углу. Кто мерзнет? Господи, вы все о том же. Савва, посмотри, какая девушка, Савва! Хороша. Она не хороша, нет. Она прекрасна. Хочу напомнить вам, что у Саввы Игнатьевича в этом здании совсем иные цели. Да, вы правы, это я оплошал. Простите, всего один вопрос, имеющий жизненное значение. Mm-hmm. Вы бывали на катке? На чистых прудах? Не часто. Убежден, что я вас там видел. Не отвлекайтесь, Костик, время идет. Момент, Лев Евгеньевич, момент, один момент. Простите, вы давно на этом посту? Что вы испытываете к брачующимся? Досаду, симпатию, сострадание, может быть, материнскую нежность? Когда вы женитесь, я вам сообщу. А вы что, журналист? Нет, я историк. Но современность вызывает мой живой интерес. Как вас зовут? Рита. Как? М- Маргарита! Костик переводит взгляд на довольную Хоботову. Так, вы будущий муж? Я не будущий, но потенциальный. Обращается ко Льву Евгеньевичу. Так это вы? Нет, не я. Как, разве не вы вступаете в брак? Я бы этого не сказал. Скорее наоборот. Виталий излишний, Савва Игнатьевич. В конце концов, выйди на первый план. Один момент. Савва Игнатьевич подходит к Маргарите Павловне. Маргарита? Маргарита Павловна, вы согласны стать женой Саввы Игнатьевича? Естественно. Савва Игнатьевич, согласны ли вы стать мужем Маргариты Павловны? Натюрлих. В знак верности и любви обменяйтесь кольцами. Маргарита Павловна в белых перчатках и Савва Игнатьевич надевают друг другу обручальные кольца. Поцелуйтесь. Целуются, приподняв вуаль. И распишитесь. Здесь и здесь. Расписывается. Лев Евгеньевич облегченно выдыхает. Теперь свидетели. Извините, я очень спешу. Хоботов торопливо расписывается. Хоботов. Свидетель, вы тоже Хоботов? Вы что, родственник новобрачный? Сколь не грустно, но с этой минуты уже... Целует ручку. Нет. Хоботов, я все оценила. Маргарита Павловна удовлетворена. Ваша очередь. Подбегает Костик. Вашу ручку. Что? В смысле, ваше перо. Рита в строгом костюме подает Костику ручку. Константин Ромин. Прошу запомнить. Я постараюсь. Да уж, пожалуйста. Константин. В переводе с античного... Постоянный. Я могу, наконец, идти. Свидетель, не спешите. Маргарита Павловна и Савва Игнатьевич, поздравляю вас с законным браком и объявляю вас мужем и женой. Поздравляю. Всех благ. Всех благ! Поздравив молодоженов, Лев Евгеньевич выбегает из зала. Музыка. Марш! Взгляды Костика и Риты встречаются. Три пары молодоженов фотографируются на память. Часовые любви на ней глины стоят. Часовые любви у Покровских не спят. Часовые любви по Арбату идут неизменно. Часовым полагается смена. О, великая вечная армия, где не властны слова и рубли, где все рядовые, ведь маршалов нет у любви. Пусть поход никогда ваш не кончится, признаю только эти войска сквозь зимы и вьюги. К Москве подступает весна. Часовые любви у Покровских стоят. Часовые любви на Волхонке не спят. Часовые любви по Арбату идут неизменно. Часовым полагается смена. Счастливые Костик и Рита, обнявшись, прогуливаются. Коммунальная квартира. Людочка! А, извините. Костик, это вас. Ну, Лев Евгеньевич, ну что же это такое, а? Переживаете? Савва! Я же просил не шуметь, когда я работаю с автором. Прощение просим. Велюров захлопывает дверь. Соев, давайте еще разочек. Садится за пианино. Я раньше эстрадным сатириком был, громил поджигателей, братцы, ну, допустим. Но миром запахло, господи, запахло. И вот я решил переквалифицироваться. Стоев, голубчик, я уважаю вашу супругу, глубоко ценю ее вкус, но согласись, разве это финал? Это очень удачный финал. Вот это финал? Переквалифицироваться. Это финал? Это очень яркий финал. Но это же переделка старого. Шекспир тоже переделал старинные сюжеты. Ах, Шекспир? Да. Хотите по гамбургскому счету? Извольте, давайте по гамбургскому. Пожалуйста, пожалуйста. В купе под диваном лежала она, костлява, без зуба, без брова. Лежала холодная, братцы, война, поверьте на честное слово. Как Тогда я на почте служил ямщиком. Был молод, имел я селенку. Селенку имел. Прекратите! Велюров стучит в стену. Ну что ж такое? Да-да-да, алмаз мой, да, это я. Да, ну а что военнослужащий человек опять отсутствует, да? Увы, моя дорогая, но теперь я уезжаю. Видите ли, на дне озера Титикака обнаружен весьма древний город. Так что до свидания, дорогая, я надолго уезжаю. И когда вернусь, не знаю. А пока прощай, вычеркиваю. Придумали бы что-нибудь поумнее? Не имеет значения, грядут перемены. Хоботов бросается открывать дверь. А это вы? Добрый день. Навстречу Алисе Витальевне выходит Костик. Ну как киношечка? Бездарный фильм. Тетя, искусство по-прежнему в большом долгу. В коридор выглядывает недовольный Велюров. Пардон. Кстати, об искусстве. Костик подходит к телефонному аппарату. Бассейн. Выходит Света. Попова! Света! Тебя к телефону. На. Алло. Привет. Привет. Костик, ты что ли? Я. Ну, что там у тебя случилось? Ровным счетом ничего, если не считать того, что я уезжаю. Куда это? В Центральную Черноземную область. Найден череп коня Вещего Олега. Ну, читала, знаю. Читала? Ах, ты умница. Кстати, едва не забыл. Ты знаешь, у Велюрова новая программа. Выдающаяся программа. Он украсит Всемирный фестиваль молодежи. Он светел, бодр и молод душой. Знаешь, у меня замечательный пасынок. Прощай, Светка. Желаю собрать все золото мира в спортивной борьбе. От чумовой. Кладет трубку, прыгает в воду. Костик во дворе. Грядут перемены! Въезжает Савранский на мотоцикле. Во дворе идет игра в шахматы. Так, Сава. Шах! Леонтий, помогайте фронтовому другу. О, Лев Евгеньевич. Да-да-да. Прошу. Хоботов внимательно смотрит на доску. На балкон выходит Маргарита Павловна, смотрит на играющих. Ну, юноша, самовыражайтесь быстрее. Мальчик-скрипач сидит за шахматной доской, ожидает ход Костика. Мимо стола проходит симпатичная женщина в зеленом платье. Увидев ее, Савва Игнатьевич расплывается в улыбке. Помню, приходит ко мне одна. Мечтательно подпирает щеку. Просит выгравировать надпись. На чем? На часах. Хоботов смотрит на часы. А надпись была такая. Спасибо за сладостные секунды. Ну, я спрашиваю, артисту? Нет. Писателю? Нет. А кому? Оказалось, мужу. Ну, конечно, Савва, тебе как молодожену такие истории утешительны. Савва Игнатьевич, ты не забыл, что ты обещал запаять кастрюлю? На тюрлих, Маргарита Павловна! Тебе мат, Савва. А мастер ты был, первый класс. Это я могу тебе сказать утвердительно. Сегодня с Маргаритой Павловной едем к строителям. Говорят, скоро будем въезжать. Это хорошо! Мой друг, неутомимый Савранский, имеет приятеля-архитектора. Так тот утверждает, что по генплану наш теремок будут сносить. А нас куда? Да не волнуйся, Лев, правительство тебя не оставит. Ага. Легко тебе не волноваться. Вы отрицаете прах с ваших ног, а я-то остаюсь. Еще неизвестно. Что? Бывают периоды, когда твой знакомый становится опознавательным знаком. Вот ты, Савва, ты выражаешь собой процесс исторического значения. Какой еще? Какой? Глобальный исход москвичей из общих ульев в личные гнезда. Поформулируй. Спасибо. Въезжать будем через 2 недели. О, Лев Евгеньевич, вы в цейтноте, да, Лев Евгеньевич. Да. Маргарита Павловна, Костика к телефону, пожалуйста. Маргарита Павловна с балкона. Ну вот что, друзья мои, не пора ли прикрыть этот клуб? Да-да, пора. Костик! А вас к телефону! Сейчас, бегу! Лев Евгеньевич, ну, безнадежная партия. А вам, молодой человек, предлагаю ничью. Пожимает мальчику руку и убегает. Хоботов! Хоботов! А ты бы твои. Я видела Орловича, и ты держишь их с предисловием. Хорошо. Хоботов, Хоботов! Послушай, ну а как твой бок? Побаливает. Аппендикс. Я знала, что этим кончится. Боже мой, какие фантазии. Докатался. А при чем тут, вот скажи, ну при чем тут катание? Вот чемпион! Возмущенная Маргарита Павловна уходит с балкона. Сава! Подходит к Ефимову. Ты можешь с ней побеседовать? Ну ладно, Лёша. Ты скажи мне, ты муж или ты не муж? Послушал бы ты меня лучше, как я тебя на катке уговаривал. Я тебя последний раз спрашиваю. Ну потерпи, две недели осталось. Ну что ты, Лёша? Разгоняю дым от мотоцикла Савранского. Костик у телефона. Ах, Анна Адамовна! Увы, увы, увы. Срочно командирован в Армению, да. На Арарате обнаружены обломки Ноева ковчега. Да-да, того самого. Ах, вы уже слышали, ну боже, как интересно. Анна Адамовна, буду писать, непременно буду писать. Пока-пока. Вычеркиваю. От Велюрова выходит Соев. Здравствуйте, Соев. А, Костик, здравствуйте. Здравствуйте. Что-нибудь новенькое принесли? Моей Ольге Яне понравилось. Ну, говорит само за себя. Соев. Я уважаю вашу супругу, я глубоко ценю ее вкус, но я вас прошу, посмотрите финал. Ну, вспомните, как было в прошлом. Экономно, выразительно, просто, но вместе с тем идейный масштаб. На вас не угодишь. Соев, Соев, дорогу осилит идущий. Вам необходим творческий непокой. Вы слышите, Соев? Это говорит зритель, для которого мы работаем. Он не зритель, он ваш сосед. Соев, секундочку, подождите. Ведь вы же поэт. Вы рупор эпохи. Ведь так, ведь верно? Ну, это вы слишком. В самый раз, в самый раз. Стало быть, необходимы поиски. Ну, создайте какое-нибудь полотно. Зачем ему полотно? Что вы его сбиваете? К вам, между прочим, это тоже относится. Вы тоже сторонник застывших пор. Я попросил у вас. Время от времени артист обязан переодеваться. Вы должны менять свой облик. У вас навязчивая идея. Соев, секундочку. Секундочку, Соев. Или, например, такое самовыражение. Напишите комедию в стихах, как Грибоедов. Он плохо кончил. Ну? Вы что, хотите лишить меня автора? Семейство Соевых вас погубит. А кто меня выручит? Может быть, вы? Напрасно вы этого не допускаете. Вы знаете, у меня талантливое перо. Я убедился. О, Лев Евгеньевич. Лев Евгеньевич. Да-да. Лев Евгеньевич, я вашу бургундскую полечку перепер на родной язык. Воображаю. Нет, кроме шуток, Лев Евгеньевич. Перестаньте, Костя. Вечно вы... Честное слово, Лев Евгеньевич, получилось такое, знаете, теплое воспоминание о бесправной юности. Оставьте меня, пожалуйста. Я представил ее как диалог. Сначала вспоминает девушка. Мой отец запрещал, чтоб я Ольгу танцевала. Хорошо? Мне тоже нравится. Лев Евгеньевич потом вспоминает юноша. И что же выясняется? Он был в точно такой же ситуации. Мой отец запрещал, чтоб я Ольгу танцевал. Как? Волшебно. Он ее ободряет. Он говорит, не хнычь, я был в точно такой же ситуации. Костик, объясните мне, чего она хочет? Кто? Маргарита Павловна! Вас! Вы ей нужны. Это у нее в подсознании. Понимаете, именно так выражается ее потребность в мировой гармонии. Но это же невозможно! Ну, как знать. Хоботов бросается к входной двери. Открывает дверь. Людочка! Вы пришли. Целует руки. Вы пришли. Вы заболели? Сам не знаю. Что-то кисну. Не выхожу из дома. Бедненький. Хотите, я согрею вам чай? Здравствуйте, Людочка. Здравствуйте, Костя. Слышали новость? Нет. Эмиль Золя угорел. Да что вы? А я не знала. Смотрите, выключайте комфорки. Ой. Может быть, вы, наконец, меня представите? Простите, Велюров, сосед. Сосед. Мастер художественного слова. Ой, зачем вы... Костик, а где Светлана? Какая Светлана? Одна доцент. Я после вам расскажу. После. Хоботов уводит Людочку в свою комнату. Велюров озадаченно смотрит вслед. Подходит к смущенному Костику. Доцент? Да, да, доцент. Поправляет Велюрову ворот. О, да, это вы? Здрасте, очень, очень кстати, очень кстати. Легка на помине, доцент. Нет, книжку оставьте на память. Книжку оставьте на память, я уезжаю. Куда? Искать могилу Тамерлана. Благодарю вас. Как за что? Обнимает тетю. За тайные мучения страстей. Еще за что? За горечь слез, отраву поцелуя, а? Это, по-вашему, не кощунство? Почему? Мальчик любит поэзию. Благодарю вас. Благодарю вас. Напишу. Непременно напишу. Вам что уже? И Лермонтов не угодил? У вас другие любимые авторы. Браво! Парируйте, если можете. А вы не можете допустить, что я влюбился, как малолеток? Что я обрываю старые нити и сжигаю старые письма? Вы не способны. Нет, он способен. Мерси, Монанж. Это был достойный ответ. Но как вы спелись? Алиса Витальевна уходит. Могу вам сообщить, что ваша тетя довершила ваше растление. Ничего вы не понимаете. Тетя – дивное существо. Но ей не хватало в жизни событий. Одиночество и билетристика. Вот что досталось в удел этой женщине. Меж тем, мое пребывание здесь позволяет ей пережить игру страстей в непосредственной близости от Покровских ворот. И она благодарна. Приобнимает Велюрова. Ах, как вы добры и умны. Не искренне говорите, а жаль. Алиса Витальевна, подперев щеку рукой, смотрит телевизор. Велюров теребит рукав. А, шуточки. Костик одевается. Вот я для вас всегда был книгой за семью печатями. Ха, ну, узнаете. После того, что вы натворили в торжественный день бракосочетания, всем стало ясно, что ваша сложность идет вам как соеву пенсне. Велюров смущен. Я же уже принес свои извинения. Нет, ну все выглядели людьми. И только вы проявили себя как безусловный враг человечества. Не судите, да не судим и будете. Да, да, да, да, да. А вот вы знаете, мой друг Савранский чуть не врезался в самосвал, когда узнал об этой истории. Да, Рита! Да, лечу! Повесив трубку, Костик бежит к двери. На досуге обдумайте свое поведение и дайте телеграмму Свете. Вас ждут. Оставив потерявшего дар речи Велюрова, Костик выскакивает из квартиры. О, пардон. Приплясывает. Уезжает со двора вместе с Савранским на мотоцикле. Мимо здания центрального телеграфа и стоящих на его ступеньках кавказцев спешит на свидание Рита. Подожди, прошу. Подожди. Костик встречает ее с гвоздиками в руке. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Целует Рите руку. Сейчас мы отправимся к нам на Котельническую. Я тебя очень прошу, постарайся произвести на моих родителей благоприятные впечатления. Сделаю все, что в моих силах. Уходят от памятника Пушкину, обнявшись. Без вас мне скучно, я зеваю. При вас мне грустно, я терплю. И мочи нет сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю. Вы улыбнетесь мне отрадно, вы отвернетесь мне. Переходят по мостику через Яузу. Рядом проносится электричка. Алина! Жальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел. Я любви не стою, но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Нежно целует Риту в щеку. Эти духи ты подаришь маме. Она обожает Красную Москву. Ага. Ну вот мы и пришли. Высотное здание. Да, положение становится опасным. Это может плохо кончиться. Итак, мяч у крайнего правого нападающего. Он ведет его, обрабатывает, передает его в центр поля. Удар! Гол! Гол! Играй, Яшенька, играй! Гол! Савельич! Савельич! Ну что такое? Какой счет? 3-2, во! Кричит с балкона. Савранский! 3-2! Савранский в шлеме ремонтирует мотоцикл. Девушки, 3-2! Пожилые женщины, сидящие на лавке, не реагируют на счет. Да, трибуны сегодня переполнены. Итак, новая атака, удар! Алиса Витальевна читает. Этот дуэт двух наших форвардов сегодня ослепителен. От него можно ждать всяких неожиданности. Выйдя из комнаты вместе с Савой Игнатьевичем, Маргарита Павловна стучит в дверь Хоботова. Лев Евгеньевич! Ожидая, Маргарита Павловна отходит от двери и за плечи усаживает Ефимова. Из комнаты выглядывает Лев Евгеньевич. Добрый день. Здрасте. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Прекрасно. Я бы хотела, чтобы и ты поехал с нами взглянуть на нашу новую квартиру. Я не могу сегодня. Жаль. Огорченно кивает. Тебя ведь это тоже касается. Не понимаю, в какой связи? Я думаю, ты переедешь с нами. Зачем это? Окончательно обескуражен. У меня есть своя комната. Ну, комната твоя никуда не денется. А жить тебе, видимо, лучше у нас. Пока ты один, во всяком случае. Позволь, но это какой-то нонсенс. Ну, почему? Я посоветовалась с Савой. Сава точно такого же мнения. Сава? Хоботов подходит к Ефимову. Как это все понять? Сава Игнатьевич виновато отводит глаза. Будешь у нас на глазах, так спокойнее. С тоской смотрит на Льва Евгеньевича. А комната твоя пригодится, когда наконец появится женщина, которая внушит мне доверие. Совершенно озадаченный Хоботов решительно направляется к своей комнате. Людочка! Захлопывает дверь. Выглядывает возмущенный Велюров. Ефимов тяжело встает. Из комнаты выходит Хоботов, держа Людочку за руку. Маргарита, Савва, вот моя будущая жена. Маргарита Павловна усмехается. Хоботов, это все несерьезно. Нет, извините. Я лучше уйду. Тогда мы уйдем вместе. Это несерьезно и непорядочно по отношению к этой девушке. Я непорядочен? Ошеломленный Хоботов, держа Людочку за руку, встает перед четой Ефимовых. Я непорядочен? Оборачивается на Людочку, ища поддержки. Тогда говори! Безусловно. Ты, как законченный эгоист, жаждешь взвалить на эти плечи совершенно непосильную ношу. Скажите, милочка, вы хотите, чтобы ваша жизнь пошла кувырком? Чтобы она превратилась в хаос, где ежеминутно будут исчезать неведомо куда квитанции, счета, деньги, чулки и галстуки? Где в батареях каждый миг решительно все будет взрываться, вспыхивать, портиться? И где вам навсегда предстоит вернуться в ледниковый период? Но только без шкур! Потому что шкур он вам достать не сможет! Не надо! Не надо! Все правда! Я должен жить один! Не надо! Поверьте! Поверьте мне, милочка! Я вполне объективна! Он как человек ярко окрашенный, он по-своему привлекателен. Но я ведь при этом не говорю о его нездоровом влечении к женщине! Как он возгорается от каждой юбки! Как вся моя жизнь была отравлена самыми черными! И, увы! Небеспочвенными подозрениями. Надеюсь, вам он уже читал стихи, обволакивал вас цитатами. Не надо, я же уже сказал. Так вот, это сокровище вам не сдалось. Это мой крест. И нести его мне. А вы еще встретите человека и поскладнее, и посвежее. Ну, все ж таки, Маргарита Павловна. Молчи, Савва. Она права. Эх. Савва, махнув рукой, идет к станку. Растерянная Людочка в вишневом плаще, надетом на бежевое платье, осторожно пятится назад. Минуя перевернутую Маргаритой Павловной раскладушку, девушка прислоняется к тумбочке. К ней подходит Хоботов. Простите, Людочка. Сняв очки, Лев Евгеньевич собирается с силами. И прощайте. Вы отказываетесь от меня? Глаза девушки наполняются слезами. Я должен. Я испорчу вам жизнь. Взяв в руки беретик и сумочку, Людочка устремляется к выходу, наткнувшись на дверной косяк. Хоботов с покрасневшими от слез глазами смотрит ей вслед. Все кончено. Во дворе появляется заплаканная Людочка и прислоняется к дереву, растущему неподалеку. Немного постояв и обернувшись, убегает. Дворник сочувственно провожает ее взглядом. Все кончено. Хоботов с горькой усмешкой. Все. Все кончено. Лев Евгеньевич подавлен. Он сидит в строгом костюме, опустив руки на колени. К нему подсаживается Маргарита Павловна в клетчатой блузке. Выпей. Хоботов берет у Маргариты Павловны стакан и выпивает воду. Отдает стакан обратно. Маргарита Павловна ставит его рядом на столик. Кладет свою руку на руку Хоботова. Кажется, впервые в жизни ты проявил хоть какую-то зрелость. Возможно. Я уверяю тебя, ты еще скажешь мне спасибо. Лев Евгеньевич горько усмехается. Вонзил кинжал. Убийца нечестивый в грудь деларю. Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво: благодарю. Хоботов обреченно качает головой. Маргарита Павловна, тяжело вздыхая, отводит полные слез глаза. Что ты сделала? Что я наделал? Лев, только не устраивай драм. Это был какой-то гипноз. Непостижимо. Своими руками. Отдать счастье, надежду, отказаться от обновления и, как всегда, из-за боязни призраков. Лев, ты ведешь себя как ребенок, которому запретили сладкое. Отпусти меня! Отпусти! О, невропат! Люблю ее! Чушь, самовнушение! Люблю! Ну, призови свой юмор! Люблю ее! Сексуальный маньяк! Люблю! Сама, взгляни на этого павиана! Потерпи, Левушка! Всю жизнь я жил твоим умом! Всю жизнь я делал то, что ты велела! Теперь я прошу простого права решать свою судьбу самому! Банально, Хоботов! На здоровье! Независимые умы никогда не боялись банальности! А, ты-то тут при чем? Грубо, но правда! Я ни при чем! А чья вина? Если бы не ты, я мог бы быть, не знаю, Достоевским, Шопенгауэром. Я мог бы книги писать. Вместо этого стал каким-то благоискателем, сундуком. Весь век копаясь в чужих предисловиях. Если бы не ты. Если бы не я, ты бы получал одни щелчки. Пусть. И каждый проворный кляузник вешал бы на тебя собак. Пусть. Но я бы жил. Я бы жил. Лёва, уймись. Сава, подумай. Всю жизнь ограничивать себя, бояться прохвостов и дураков, жить в полноги, работать в полсилы, не знать ни падений, ни взлетов. Для этого надо было родиться. Неблагодарный эпилептик. Так вот, я женюсь. Нет, ты не женишься. Умалишенных не регистрируют. Увидишь. Ой, нехорошо, нехорошо. Что, Лёва? Колет перед глазами круги. Что, колет? Воды. Ну все, ждать нельзя. Что ты намерена делать? Звонить в клинику Вере Семеновне. Я протестую. Не мельтешись. Набирает номер. На проводе. Ой, Верочка, ой, какая удача, это я, Маргарита. Нет у меня никакого приступа. Будет. Хоботов бежит в комнату Алисы Витальевны. Алиса Витальевна. Друг мой, почему вы так кричите? Алиса Витальевна, меня зарезать хотят. Пардон. Меня хотят зарезать. Вы шутите. Так вот, я сейчас привезу к тебе Хоботова. Его аппендикс что-то шалит. Резать к чертовой матери. Курит папиросу. Не дожидаясь перитонитов. Единственно прогрессивный взгляд. Слыхал? Ты права, моя дорогая. С этим отростком пора кончать. Это чудовище. Потерпи, Левушка. Это... Маргарита Павловна бежит к Велюрову. Аркадий, срочно ищите такси. Хоботова нужно в больницу. А что случилось? Аркадий, быстро. Дело идет о жизни и смерти. Или вы снова не в состоянии? Сколько можно припоминать? Я же уже принес свои извинения. Велюров в халате выходит. Лев, собирайся. Сава, возьми его туалетные принадлежности и пару белья. Велюров ловит такси. Стой! В шляпе и плаще, накинутом на домашний халат, Велюров преграждает дорогу машине. Я не поеду! Лев, не сопротивляйся! Все в аккурате! Это насилие! Лев, не заставляй меня краснеть! Я не поеду! Доктор наук ждет в приемном покое! Я еду! Я еду! Не повезло! Я поймал! Я чуть не попал под скорую помощь! Не надо. Я не поеду. Прошу тебя. Помоги. Я не поеду. Я не поеду. Я не поеду. Маргарита Павловна сопровождает Хоботова в больнице. У меня нормальная температура. Тем лучше. В холодном состоянии. Операция пройдет безболезненно. Хотя согласись, что твое состояние от холодного далеко. Операционная. Приветствую. Врач тщательно моет руки. Какой-то бред. На Хоботова надевают маску для анестезии. Лев Евгеньевич видит склонившихся над ним медиков в белом. Летний театр. На сцену выходит Верёров. Когда выходишь на эстраду, стремиться нужно к одному. Всем рассказать немедленно надо, кто ты, зачем и почему. За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира. Пусть в этот летний вечерок звучит мой новый монолог. Среди зрителей сидят Соев с супругой. Велюров раскланивается. Увидев нарядную Светлану с высоким пучком, Велюров расплывается в широкой улыбке. Зрители оборачиваются на Свету. Все стало вокруг голубым и зеленым. В ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда, никуда. Любовь от себя никого не отпустит. Под каждым окошком нам поют соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти, но это приятнее, чем грусть без любви. Людочка в светлом платье в голубой цветочек с оборкой по лифу, держа в руке букет астр, ищет Хоботова. Хоботов в колпаке из газеты и в халате, надетом на полосатую пижаму, сидит в беседке и читает журнал «Новый мир». Людочка, увидев его, машет рукой. Хоботов бросается ей навстречу. Сблизившись, они крепко обнимаются. Людочка! Людочка! Я знал! Я верил, что вы придете. Девушка и Лев Евгеньевич не могут насмотреться друг на друга. Рядом стоят пациенты и улыбаются, глядя на них. Ешьте, пожалуйста, я вас прошу. Спасибо. Я сыт. На вас пижама висит, вы отощали. Просто она не по размеру. Хоботов и Людочка с трепетом смотрят друг на друга. Их губы тянутся навстречу. Хоботов спешно снимает очки, и двое сливаются в поцелуи, прикрыв глаза. Поцеловавшись, они соприкасаются головами, счастливо улыбаются. Людочка, а когда меня привезли с операции, меня уронили. Я так и знала. Людочка, а потом, сколько я пережил? Людочка, я лежал на столе. Обнаженные и беззащитные. Со мной могли сделать все, что угодно. Проходят два мужчины-медика. Здрасте. Смотрят на Людочку. Здрасте. Здрасте. Хоботов надевает очки. Ну зачем вы? Чего не надо, того не сделаю. Откуда у вас такая уверенность? Просто я медицинский работник. Я знаю. А потом я лежал неделю, а вы все не шли. Но я же не знала. Да, конечно. Это я сам. Я сам виноват. Если бы Костик меня не нашел? Боже мой, сколько в вас чистоты. Людочка с любовью смотрит на Льва Евгеньевича. Тот снимает очки, и двое вновь сливаются в нежном поцелуе. В больничный двор въезжает Савранский на мотоцикле с коляской. В коляске сидит Рита. Почему вы не едите? Не знаю, не хочется. О, Господи! По жизненной дороге с усилием передвигаю ноги. Вы говорили об этом врачу? Нет, это стихи. они принадлежат одной французской поэтессе. В это самое время она носила под сердцем дитя. Что ждет его, младенца моего? О, горький мрак, не вижу ничего, ничто не мило, взор мутится мой, не ем, не пью, тревожусь час ночной. А! Это бывает и очень часто. Женщины по-разному переносят беременность. К нам в 19-й кабинет приходила одна дама в таком положении. Представьте себе, при виде мужа ее тошнило. Моя любимая. Сливается в поцелуи. Мой совет до обручения. Ты не целуй его. Поправляйтесь. Костик, спасибо. Вы мне вернули этот мир. Да ради бога, я не знаю, через что обращаетесь. Знакомьтесь, девушки. Здравствуйте, Костик мне о вас очень много рассказывал. Верю, он разговорчивый малый. Представляете, слово боюсь сказать. Лев Евгеньевич. Да-да, Хоботов. Маргарита. Как? Рита. Рита. Лев Евгеньевич. Да-да. Лев Евгеньевич, а мы не одни. У нас эскорт. Савранский нас сопровождает. Так пусть идет сюда. Исключено. Он не бросит стального друга. Савранский, не уезжай. Эй. Ты нам еще сегодня понадобишься. Боже. До слез знакомый образ. Велюров в сером костюме и светлой шляпе. Тебя просил я быть на свидании. Мечтал о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутившись, сказала да, да, да, да. Пара-да-ра-ра, здравствуйте, пара-да-ра-ра, мое почтение, пара-ра-ра-ра, пара-пара, приветствую вас, пара-ра-ра-ра, это я, пара-да-ра-ра, пара-пара. Я не вовремя. Ну почему же? Возьмите яблоко, это вам. У вас вид триумфатора. Кого вы разбили под Аустерлицем? Светлана была на моем концерте. О, не повторите прежних ошибок. Кого вы учите? С утра побрился. И галстук новый, в горошек синий я надел. Купив три астры, в четыре ровно, я прилетел. Очень жаль, что вы не грассируете. Этот штришок придал бы вам аромат и шарм. Стор нет никакой необходимости. Немало подправили бы фамилию Велюров. Шевелюров, это звучнее, к тому же менее мануфактурно. Не беспокойтесь, сойдет и так. Мы оба были, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте, тот же час. В больницу я не лежал, я был в санатории, тоже не сахар. Особенно угнетают женщины, от 60 и выше. Начисто убивают тонус. А как вас туда занесло? Меня зондировали. И успешно? Бестактный вопрос. Я ходил. И я ходила. Я вас ждал. И я ждала. Я был зол. И я сердилась. Я ушел. И я ушла. Мы оба были, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте, тот же час. Тот же час. Пациенты аплодируют. Лев, Лев, я рад. Рита подает шляпу. Благодарю вас. Я так рад видеть вас. Я тоже очень рад видеть вас, Аркадий. Хотя... Смотрит на Людочку. Не скрою, мне больно вспомнить, что вы... Гладит Людочке руку. Участвовали в насилии. Я... Замявшись. Я хотел вам помочь. Да, ловко они вас упрятали. Не надо, не надо. Людочка встает. Не надо про грустное говорить. Лев Евгеньевич, да? Я выучила вашу Полечку. Да? Мон, папа, не вепа. Костик, помогайте. Чтоб я Польку танцевала. Мон, папа, не вепа. Чтоб я Польку танцевал. Мон, папа, не вепа. Que je danse, que je danse. Мон, папа, не вепа. Que je danse, la Polka. Рит, присоединяйтесь к нам. Я ее робею. Верите, слово боюсь сказать. Мой папаш запрещал, чтоб я Польку танцевала. Мой отец запрещал, чтоб я Польку танцевал. Мон, папа, не вепа. Que je danse, que je danse. Мон, папа, не вепа. Que je danse, la Polka. Танцующий Хоботов, Костик и Людочка замирают. Вдали доктор показывает Саве Игнатьевичу и Маргарите Павловне, где находится Лев Евгеньевич. А я лучше уйду. Ни в коем случае. Девушки, лучше временно отступим и посмотрим, чем кончится партия. Ну, Лев Евгеньевич, пора делать выбор. Боритесь за права мужчины и человека. К Хоботову приближаются гости. Ну, сегодня совсем молодцом. Здравствуйте, Аркадий. Прекрасно выглядите. Глаза уже по-другому смотрят. Да, я чувствую, что здоров. Ну, вот и ладно, вот и ладно. Ну, как устроились на новом месте? О, это братсон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы и прочее. Я как утром встал, сразу за дрель. Льву там тоже очень понравится. Ну, это не так уж важно. Не скромничай, тебе там жить. Вы? Хоботов возмущен. Опять за свое. Я говорила с Верой Семеной, она сказала, что тебя можно брать. Хоботов осмысливает услышанное. Что значит брать? Я пройду к ней, а ты пока оформляй бумаги и спускайся в приемный покой. Сава, возьми такси и сюда. Гемахт, сделаю. Я протестую. Хоботов, ради бога уймись. Это временная, но необходимая мера. Я ответственна перед тобой и перед женщиной, которая однажды явится и которой я обязана вручить тебя невредимым, целым, в здравом рассудке. Маргарита Павловна уходит. Лёва, собирайся. Проведя пальцами по груди Савы Игнатьевича, Лев Евгеньевич, истерически смеясь, пятится назад и прислоняется к дереву, сдвинув при этом очки. Сава! Скажи мне. Вокруг собираются зрители. Лев Евгеньевич, смелее. Ну, скажи мне, Сава, дорогой мой, когда-нибудь это кончится? Что же ты молчишь? А? Нехорошо. Что нехорошего? Не обижайся. Я тебе откровенно скажу. Сава Игнатьевич жестикулирует. Ты выдающийся человек. Я тобой просто восхищаюсь. Я, откровенно говоря, просто не понимаю, откуда такая вот голова и чего в ней не понапихано. Но скажу тебе откровенно, иногда ставишь в тупик. Позвольте! Нет уж, позволь мне. Откровенно сказать, наболело. Такая у тебя голова. И этой самой головой не смыслишь самых простых вещей. Пойми, наконец, какой ты везучий. Жалеет тебя такой человек. Можешь жить у нее как за пазухой. Ну, чего тебе еще надо? Живи и радуйся. И делай, что тебе говорят. Ты-то вот сам отдохнул под наркозом. А она-то вот, Маргарита-то ведь, ночи не спит. Я глаз не сомкнул. Сава, Сава. Думал, в больнице ты станешь сознательней, а ты туда же, за старое. Нехорошо, нехорошо. Ты объясни, зачем тебе нужно, чтобы я у вас жил? Тебе-то что за радость? Вот ведь на всех языках говоришь, а по-русски не понимаешь. Живут не для радости, а для совести. Что делать, коли ты без нас пропадешь? А почему ты вбил себе в голову, что я без вас пропаду? Хоботов смотрит Ефимову в глаза. Спроси вот у Аркадия. Некогда. Да, пора тебя брать. Растерянный Лев Евгеньевич смотрит Саве Игнатьевичу вслед. Я погиб. Зрители расходятся. Я погиб. Велюров задумчиво держится за голову. А если он прав? Обдумывает сказанное Ефимовым. Люди эмоционального склада нуждаются в некотором руководстве. Хоботов потрясен. Что вы говорите? Нет, вы вздумаетесь в то, что вы говорите. Костик! Костик! Кость! Ищет поддержки. Костик! Кость! Кость! Все! Партия переходит в эндшпиль, и играть его, девушки, буду я! Отталкивает девушек. Савранский! На больничный двор по ступенькам въезжает Савранский на мотоцикле с коляской. Савранский, ты дождался своего звездного часа! Если они меня увезут к себе, я погиб! Лев Евгеньевич, только без паники! Костик, поймите, я знаю, о чем говорю! Если они меня увезут туда, мне уже больше не будет исхода! Так. Ага, надо бежать! Сейчас, немедленно! Пижами не выпустим! Предусмотрел. Велюров оденет ваши обноски, а вы облачитесь в его костюм. Что такое? Ну? Больные увидят. Больные не выдадут. Это правда, у больных большая взаимовыручка. Ну? Я готов. А вы? Нет, это немыслимо. Это какой-то нелепый фарс. Ну да, фарс. Водевиль. Трагикомедия. Смешение жанров, черт подери! В конце концов, вы артист! Вы лицедей или банщик? Я смертельно разочарован! Где тяга актера к переодеванию? Опять? Что опять? Может быть, вы 20 лет просто морочили публике голову, а? Подождите, подождите, я не сказал нет! Тогда в кусты! Раздумывать некогда, сегодня каждый должен проявить себя! Каждый! Ну, не под влиянием ваших речей, исключительно из симпатии к Хоботову! Идем! Мама, конечно, права. Ты мальчишка. Спокойствие. Молодость – это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь. И не в лучшую сторону. Каким рассудительным я буду. Каким умеренным стану я. Отходит от улыбающихся девушек. Не может быть. Он нас пугает. Но пока! Пока мы юны! А? Я похож на какого-то стилягу. На прощелыгу. Ну, знаете, если вам не нравится мой выходной костюм, я надел его в первый раз. Спокойно. Вообще-то, вы знаете, я с вашей фланелькой бы не очень привередничал. Идут. Людочка испуганно пятится. К ним приближаются Ефимов и Маргарита Павловна. Савранский увозит Хоботова и Людочку. Аркадий Варламович, ваш выход! Велюров в больничной одежде. Так, абсолютное перевоплощение, Аркадий Варламович. Ни пух, ни пера. Черту. Костик возвращается к Рите. Хоботов, ты сошел с ума! Я жду тебя в приемном покое! Такси пригнал! Молодец! Давай. Ну, быстрее! Велюров показывает лицо. Что это значит? Полный алес капут. История леденящая кровь. Под маской овцы таился лев. Я по-соседски зашел его проведать. Он увлек меня в чащу, силой сорвал с меня одежды и был таков. О, если бы моя тугая плоть могла растаять, сгинуть, испариться! Что вы несете? Какая плоть? Миша, это Гамлет. Я вынужден был надеть его обноски, чтобы прикрыть свою наготу. Олень подстреленный хрипит, лань, уцелев, резвится. Тот караулит, этот спит, и так весь мир вертится. Ой-я! Велюрову дарят букеты. Веселитесь! Маргарита Павловна обводит взглядом зрителей. В самом деле, отчего не веселиться? Спасибо. Да, да. Благодарю вас. Всего-навсего обрекли человека на верную погибель. Нечего сказать, молодцы. Я злой гений, ну а вы благодетели. Вы желаете ему счастья, ну а я, разумеется, зла. Спасибо. Вот что, Костик, я вам скажу. Подходит Костику. Не Велюрову. Он орудие. Я орудие? Помолчи. Так вот, Костик, вы еще очень молоды. И очень многого вам не дано понять. Молод, каюсь. Не далее, как сегодня, я уже выслушал подобный упрек. Нежно целует в щеку опустившую глаза Риту. И все-таки, поверьте историку, осчастливить против желания... с ироничной усмешкой. Нельзя. Довольно. Поговорим впоследствии, этак лет через 25. Подходит к Савве Игнатьевичу. Ну, а ты где был? Я делал, что было велено. Растяпа. Я машину искал. Так где она? Стоит, дожидается. Быстрее, его надо догнать. Догнать Савранского – это утопия. По улице несется Савранский. Хоботов сидит сзади, Людочка в коляске. На улице Соев с супругой. Фото. Мотоцикл проезжает театр. На ступеньках среди зрителей стоит Алиса Витальевна. Висит афиша спектакля «В поисках радости». Фото. Проезжает мимо такси, из окон которого выглядывает чета Орловичей. Людочка приветствует их рукой. Фото. На углу около лотка с мороженым стоит Света с друзьями. Едят эскимо. Фото. Мотоцикл тормозит перед милиционером с жезлом в руке. Перед ним Москва 80-х. Оживленное движение, много машин. Все трое удивленно смотрят вперед. Савранский и Хоботов привстают на своих сиденьях. Мотоцикл уезжает. Хоботов остается на месте. Людочка! Людочка оборачивается. Людочка! Савранский останавливается, отцепляет от мотоцикла коляску и толкает ее назад. Савранский объезжает регулировщика, одетого по форме 80-х годов, и едет по улицам Москвы. Хоботов и Людочка. Фото. Савранский проезжает мимо Пашкова дома на Маховой. Мимо памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Мимо высотки МГУ имени Ломоносова. Подъезжает к ограде смотровой площадки на Ленинских горах и, перемахнув через нее, парит в воздухе. Пешеходы, задрав головы, машут ему руками. Панорама Москвы. Ленинские горы. Вид сверху. Около снесенного дома, задумавшись, стоит мужчина в бежевом костюме и кепке. Москва. 50-е годы. Они уже скрылись за поворотом. Высотное здание на Котельнической набережной. Московский Кремль. Отшумели 60-е, 70-е пролетели, 80-е проросли. Мужчина пристально смотрит ввысь. Новые микрорайоны, типовая застройка. Оба мы меняемся в возрасте. Москва молодеет, а я старею. Где вы теперь, друзья моей юности? Вы бескорыстные подружки. Молодость. Ты была или не была? Кто ответит, куда ты делась? И только ветер в аллеях нескучного сада заметает твои следы. Чугунная баба крушит стены старого дома. В комнате среди хлама крутится патефон. На фоне песни идут титры. Исполнители главных ролей с фотографиями их юности и детства. Затем творческая группа фильма. Затихает Москва. Стали синими дали, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. День прошел, скоро ночь, и вы, наверное, устали. Дорогие мои москвичи, можно песню окончить и простыми словами. Если эти простые слова горячи, я надеюсь, что вновь еще встретимся с вами, дорогие мои москвичи. Что сказать вам, москвичи, на прощание? Чем наградить мне вас за внимание? До свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои москвичи.